Через полгода, — продолжал Кадрус, — они обвенчались в Акульской церкви. Это та самая церковь, где она должна была венчаться с Эдмоном, — прошептал аббат. Она переменила жениха, только и всего. «Итак, Мерседес вышла замуж, — продолжал Кадрус, — хоть она и казалась спокойной, она все же упала в обморок, проходя мимо резерва, где полтора года тому назад праздновали ее обручение с тем, кого она все еще любила в глубине своего сердца. Фернан обрел счастье, но не покой. Я видел его в эту пору. Он все время боялся возвращения Эдмона. Поэтому он поспешил увести жену подальше и уехать самому. В Каталанах было слишком много опасностей и слишком много воспоминаний. Через неделю после свадьбы они уехали. «А после вы когда-нибудь встречали Мерседес?» — спросил священник. «Да, я видел ее во время Испанской войны в Перпиньяне, где Фернан ее оставил. Она тогда была занята воспитанием сына». Аббат вздрогнул. «Сына?» — спросил он. «Да», — отвечал Кадрус, — «маленького Альбера». «Но если она учила сына, — продолжал аббат, — так, стало быть, она сама получила образование? Мне помнится, Эдмон говорил мне, что это была дочь простого рыбака, красавица, но необразованная». «Неужели он так плохо знал свою невесту?» — сказал Кадрус. «Мерседес могла бы стать королевой, господин аббат, если бы корона всегда венчала самые прекрасные и самые умные головы. Судьба вознесла ее высоко, и она сама становилась все выше и выше. Она училась рисованию, училась всему. Впрочем, между нами будь сказано, по-моему, она занималась всем этим только чтобы отвлечь свои мысли, чтобы забыться. Она забивала свою голову, чтобы не слышать того, чем было полно ее сердце. Но теперь со всем этим должно быть покончено, — продолжал Кадрус. Богатство и почет, наверное, утешили ее. Она богата, знатна, а между тем... Кадрус остановился. «Что?» — спросил аббат. «Между тем, я уверен, что она несчастлива», — сказал Кадрус.